Глава 7. Какой-то этот мир странный. С каждым днем вопросы и тайны копятся, а вот ответа что-то не видно. Кто создал бомбу в теле мага? Как ее смогли разместить? Кто придумал план моего похищения и каким образом они смогли так оперативно сработать? Почему не видно эсков? О своих наблюдениях мира я вообще стараюсь не думать. Слишком там много непонятного. Да еще меня постоянно беспокоила мысль об Эльзе. Вроде мы не были близки, но отчего-то я переживал о судьбе девушки. Одно хорошо. Занятия по развитию духовной силы продвигались успешно. Так что, когда наш отряд через 7 дней достиг столицы, я уже мог влиять даже на разумных, которые находились рядом со мной. Влияние, конечно, еще слабое, однако оно было, что радовало меня. Столица поразила меня не только своими размерами, бывшими под стать какому-то промышленному городу, а не средневековому, но и чистотой улиц, ровными и широкими дорогами, ухоженными зданиями, а также многочисленными парками и скверами. По предварительным оценкам, что удалось произвести Заку, используя дронов, в этом городе проживало минимум пара миллионов разных разумных. Представить себе средневековый город с таким количеством населения сложно. Одежда прохожих тоже наводила на размышления. Рыцари в полных доспехах, окутанных магической силой, смотрели странно рядом с каретами на магической тяге. А рядом спокойно ходили дамы в роскошных пышных платьях 18 века или мужчины во фраках с цилиндрами на голове. Как-то это все резало глаз своей нелогичностью и неправильностью. Складывалось впечатление искусственности мира. Как будто кто-то специально вбрасывал сюда только те технологии, которые считал нужными. Особенно мои шаблоны почти разорвало самое простое и распространенное среди богатой местной молодежи устройство – плеер. Внешне он слабо отличался от аналогов моего мира, что были в ходу в начале 21 века. А вот механика была другая. Питание от магической силы. Запись хранилась в отдельном амулете, который можно доставать из этого плеера и менять на другой. Но наушники, провода, а иногда и беспроводные затычки – это вызывало сильнейший диссонанс в моей голове. Вот видишь ты, как идет молодой парень в кожаных доспехах с мечом на боку, а в ушах торчат наушники, ну или сверху прикрывают уши. И вот что при этом можно подумать? Да, этот мир явно решил доконать мое сознание абсурдом картинки. И проплывающий над головой огромный дирижабль был лишь ярким мазком в безумной картине. Прибыв в столицу, мы отправились во дворец. В городе было 3 ряда крепостных стен. Крепостные стены и дирижабли, как это работает вместе? Ладно, опустим пока. Так вот, пройдя первые ворота, я заметил, что стена была максимум 4 метра в ширину. Вторые ворота уже обозначились толщиной стены в 5 метров, а последние, что вели к дворцу короля, имели толщину 7 метров. Высота тоже была не одинакова. Первый ряд высотой в 7 метров, второй в 10, третий в 12. Мара фон Гермелион, а именно так полностью звали мою временную водительницу тела, смотрела по сторонам с открытым ртом, жадно впитывая все, что только могла воспринять. И если я уже из-за дронов знал, что нас ждет за третьей стеной, так вот она была не в курсе. Едем мы такие среди плотной застройки зданий в 4 или 5 этажей, изредка проезжая мимо 3 или 2-этажных особняков с небольшими скверами, и тут бац, и нет вокруг ни одного дома. Один сплошной сад, небольшая речка и пруд, а за ними в окружении деревьев стоит огромный 4-этажный дворец, весь покрытый вычурными узорами и статуями животных и разумных, везде, где можно и нельзя. Ну и напоследок, имеющий внешний вид явно не средневековья, а намного позднее. На мой взгляд, где-то 18 или конец 17 столетия моего мира. И это в центре города за огромной стеной. Однако местный король явно любит комфорт и уют. Кстати, само здание лучше всего было видно с дронов, ибо нам из кареты открывался вид только на одну его часть, причем далеко не самую большую. Дворец, если сложить все его секции, что друг за другом словно змея загибались в причудливую форму в одну линию, оказался длиной с пару километров. Нас уже ждал почетный экскорт из почти 2 десятков гвардейцев, что тут же окружили меня и Мару, а чуть в отдалении стояли маги в количестве 10 штук. И судя по их очень внимательным взорам в сторону меня и Мары, они как раз и были главной охраной. Кроме служивых, тут находился еще один персонаж приметной наружности и явно аристократ. Немолодой мужчина с короткими каштанами волосами, серыми улыбающимися глазами, смешными усиками, что словно две черты выделялись на его высокомерном лице, одетый в белый фрак и красную сорочку, приблизился к Маре. «Приветствую вас, милое дитя, в нашем скромном городе», — слащаво произнес он, сделав легкий поклон головой. «Добрый день, ваша милость», — изобразив реверанс, ответила учтиво Мара. «Что ж, его величеством Айзеком Первым поручено мне, его верному советнику, маркизу Соренто де Марти, благополучно завершить приобретение изгоя у вас, юная леди», — пафосно заявил маркиз, высоко при этом задрав подбородок. «Прошу вас, леди Мара фор Гермилион, следовать за мной». После чего, резко развернувшись, лишь мельком бросив взгляд на меня, маркиз быстрой походкой пошел в сторону входа во дворец. Мара, явно пребывая в легком шоке от происходящего, все же смогла среагировать и после небольшой заминки бросилась догонять маркиза. А вот дальше было самое интересное. Если девушка, по-видимому, могла идти самостоятельно, то вот первое же мое движение за ней синхронно отразилось на гвардейцах и магах. Они, взяв меня в полукруг, четко сопровождали к входу. Мне даже стало интересно, а как они внутри собираются меня окружать? Но, увидев ширину коридора и его длину, понял, что это не будет особой проблемой. Украшенный картинами и росписью на потолке с явно дорогими люстрами, коридор производил впечатление. Тот, кто строил дворец, явно от скромности не умер. Потолки на высоте 7 метров – это серьезно. Да и ширина прохода была не меньше, а даже больше – метров 10 точно. Вот по этому коридору длиной метров 100, с кучей дверей с правой стороны и окнами с левой, мы шли за маркизом, который даже не думал замедлить свой шаг. В конце коридора виднелись огромные двери, и я уже подумал, что нам туда, но нет. Не доходя до них буквально метров 5, маркиз повернул направо, в открытые прямо перед ним слугами створки. Эти двери были, конечно, поскромнее. Хотя слово «скромность» и этот дворец явно несовместимы. Войдя за советником в просторный кабинет, больше похожий на зал, я сразу обратил внимание на защитные чары, окутывающие стены. Они были очень мощные, как будто хозяин готовился к нападению, а не к разговору. Да и сам маркиз оказался увешанный кучей защитных амулетов, которые даже я не сразу смогу пробить. А уж когда вместе с нами вошли еще 10 магов, то лично мне стало понятно. Никто платить бедной девушке не собирается. И почему я не удивлен, риторически подумал я, глядя на растерявшуюся Мару, застывшую посреди дворца и не решавшуюся идти дальше. «Прошу вас, юная леди, присаживайтесь». Небрежно указав на стул, что стоял возле его стола, произнес маркиз, при этом усаживаясь в кресло. «Благодарю», – смущенно ответила Мара, робко присев на краешек стула. «Что же?» – задумчиво рассматривая собеседницу, сказал маркиз. «Его Величество не собирается отказываться от своих слов, данных вашему покойному командиру, барону Астарху фон Рагузу. И потому мы готовы выкупить у вас изгоя, которого вы поймали, за полную стоимость». От этих слов Мара обрадованно вскинула голову. Маркиз же, улыбнувшись, продолжил. «Но есть одна маленькая проблема. Из-за предательства одного из членов вашей команды погибли 8 гвардейцев и 2 десятка обычных жителей поселка Его Величества, что, естественно, опечалило моего монарха». Увидев замешательство на лице Мары, маркиз обеспокоенным тоном добавил: «Мы прекрасно понимаем, что вы, юная леди, невиновны в этом преступлении, но вы должны понимать, что корона потеряла очень много, и кто-то должен возместить потери». «Я понимаю», — обреченно произнесла Мара, судорожно сжав кулачки. «Эх, вот же глупышка. Не чтобы задать встречный вопрос. Например, а каким, собственно, образом такая толпа вооруженных наемников смогла спокойно передвигаться по королевству? А разве гвардейцев не для охраны отправили? А значит, какие могут быть вопросы? Хотя, если подумать, это мне просто рассуждать, глядя на все со стороны и имея за спиной силу. А вот девушке явно не до того». «Это хорошо», — кивнул удовлетворенно маркиз. «Мы готовы забыть об этой мелкой проблеме в обмен на изгоя. Более того, мы даже оплатим ваш телепорт из столицы к вам на родину, но, увы, большего я вам выдать не могу». «Но как же так?» – растерянно спросила Мара. Это же элитный страж-изгой!» «Эх, дитя, дитя!» — покачал сокрушенно головой маркиз. «Да, возможно, так и есть. Только и вы поймите, 8 элитных гвардейцев любимого полка Его Величества — это очень серьезно. А ведь у них остались семьи, и теперь именно короне нужно заботиться об их жизни после смерти кормильца». «Вот же жук!» — восхищенно подумал я. «Врет, как дышит. И, главное, давит морально так сильно, что еще чуть-чуть и Мара согласится». «Как же так?» — тихо и потерянно спросила девушка, явно пребывая в шоке от услышанного. «Я так рассчитывала на эти деньги, и моя сестра погибла!» «Увы!» — тяжело вздохнул маркиз. «Мне очень жаль, что ваша сводная сестра Эмилия фон Воргул погибла в этом бою, но, как я уже и говорил, предатель был вашим компаньоном. Вы же понимаете, что это не наша вина?» «Да!» — робко, уже чуть не плача, согласилась Мара, с мольбой в голосе спросив у маркиза. «Неужели ничего больше нельзя сделать?» «Эх, юная леди!» — сокрушенно покачал головой маркиз. После чего о чем-то задумался, а потом, махнув рукой, резко сказал. «Ладно, я, конечно, не прав, но, думаю, Его Величество простит мне мое самоуправство. Насколько мне известно, у ваших родителей долг в 2000 золотых». «Да», — с надеждой в голосе тут же ответила Мара. «Хорошо, мы погасим этот долг, и я лично выдам вам еще 100 золотых сверху», — решительно произнес маркиз. «Это максимум, что я могу для вас сделать. Увы, мне, конечно, вас очень жаль, но я не всесилен. Эх, и так, чувствую, отругает меня Его Величество». «Я согласна», — воскликнула радостно глупышка Мара. «Спасибо вам огромное». «Вот вечно вы, девушки, вьете из старика веревки», — тяжело вздохнув, печально сказал маркиз. «Ладно, чего уж там. Вот документы, подпишите и потом передадите управление изгоем». Перед Марой тут же появились листы бумаги, и у этой глупышки даже не возникла мысль на тему, откуда взялись уже готовые бумаги с добавлением благосклонности маркиза. Я уже молчу на тему того, что маркиз их достал из середины стопки таких же бумаг. Кажется, кое-кто серьезно продешевил. Я, конечно, мог бы помочь. Достаточно внушить моему телу, что маркиз представляет угрозу, но убивать нельзя, и все. Думаю, ощутив мощь изгоя, маркиз резко изменит условия. Только зачем мне это? Она для меня никто, да и к тому же именно она обманом захватила мой разум. А если бы на моем месте был кто-то 5-го или ниже уровня? Так что жалость тут неуместна. После подписания документов и передачи управления одному из стоявших магов, которые за все это время ни разу не свели свой взор с моей скромной фигуры, Мара получила на руки какой-то документ от маркиза и подписанную им бумагу. Судя по всему, это было что-то вроде чека в банк. Увидев сумму на нем, Мара радостно поклонилась маркизу и, попрощавшись, покинула зал в сопровождении одного из гвардейцев. Вроде как ее должны будут доставить к порталу, а оттуда она уже попадет в свое королевство. Меня же направили за новым владельцем, но далеко мы не ушли, а тут же, выйдя обратно в коридор, вошли в этот раз уже в те самые здоровые двери. За ними, как я и думал, находился тронный зал. Догадаться, кто именно является королем Айзеком Первым, было несложно. Возле среднего возраста мужчины с короткой бородой и с длинными светлыми волосами, в явно очень дорогой одежде, стояла небольшая толпа придворных, что жадно ловили каждое его слово и взор. Именно к ним, находившимся возле длиннющего стола по центру зала, мы и пошли. Увидев наше приближение, король взмахом руки заткнул всем рты, отчего наступила полная тишина. «Я смотрю, маркиз, не потеряли хватку», — усмехнувшись, произнес король. «Что вы, ваше величество?» — низко поклонившись с уважением в голосе, ответил маркиз. «По сравнению с вами, я всего лишь ученик». «Полноте!» — небрежно махнул рукой король, довольный лестью. «Все прошло успешно?» «Более чем, ваше величество!» — улыбнувшись, ответил маркиз. «Всего 2000 золотых и отправка на родину. Вот и все наши затраты!» «Ха!» — довольно хмыкнул король. «И как же вам это удалось? Неужели эта девчонка настолько глупа? Продать изгоя стоимостью в несколько сотен тысяч золотых за 2 — это просто уму непостижимо!» «Отчего же?» — изобразив смущение, отметил маркиз, явно красуясь перед королем и другими придворными. «Ваше Величество, я просто весьма убедительно пояснил ей, что из-за ее компаньона мы потеряли 8 гвардейцев и 20 крестьян». «И?» – выразив непонимание на лице, произнес Карваль. «Причем тут эта мелочь? Она и 5000 не стоит. Правда, казначей?» «Да, Ваше Величество», – тут же ответил один из стоявших подле него придворных. «Ну вот», – уверенно сказал король. «Она что, дура, чтобы этого не знать?» «Ваше Величество», – учтиво поклонился еще один слащавый тип из компании «Вельмож». «Прошу меня простить за дерзость, но большинство людей не имеют столь изумительного ума, как у вас. Они просто не знают даже самого элементарного». «А, ну да, ну да», – согласно закивал головой король. «Возможно, вы и правы, граф. А вы что думаете, маркиз?» «Ваше Величество, я полностью согласен с уважаемым графом де Шализ», — вежливо ответил тот, с благодарностью кивнув графу. «Девочка просто не знала реальности, и мне удалось ее убедить, что это будет равноценный обмен». «Да?» — задумчиво произнес король. «Вот только, маркиз, она вернется сейчас назад и узнает правду, и как тогда будет выглядеть мое имя?» «Ваше Величество, все прекрасно знают вашу любовь к элитному гвардейскому полку». Тут же успокоил его маркиз, так что еще посчитают, что ей повезло. «А что, кто-то посмел отправить моих гвардейцев для охраны?» Возмущенно рявкнул король, гневно посмотрев на пожилого мужчину в гвардейской форме с кучей нашивок и погон. «Кажется, это явно генерал». «Все гвардейцы личного полка, Ваше Величество, на месте!» Четко отрапортовал тот, встав по стойке смирно. «Были посланы обычные гвардейцы». «А, ну тогда ладно», — махнул рукой король. «Так, на чем мы остановились, господа?» «Ах да, совсем забыл. Маркиз, изгоя спрятать. Это будет подарок моей дочурке на день рождения через месяц». «Слушаюсь, Ваше Величество», — поклонившись, ответил маркиз, после чего бросил быстрый взгляд в сторону мага, и тот тут же повел меня из зала. «Граф, на чем нас прервали?» — раздался озадаченный голос короля. «Помню что-то важное, но уже вылетело из головы». «Мы обсуждали список гостей на день рождения ее высочества, принцессы Розалии», — тут же откликнулся граф. «Ага, точно. Так-с, ну-с, продолжим». Дальше я уже не слышал, так как мы покинули зал и отправились куда-то вглубь дворца. И каково же было мое изумление и главная радость, когда я осознал, где именно меня будут прятать? В главной библиотеке дворца. Вот это мне повезло, так повезло. Целый месяц смогу спокойно изучать все, что нужно. Это позже я узнал, что принцесса Розалия терпеть не может библиотеку. Потому маг, которому меня передали на этот месяц, тут и поселился. А я только и рад этому. Эх, жаль, что у нее день рождения не через пару лет. Ну или хотя бы годик.